ракетой, а просто попробовал бы отсоединить боеголовку и привезти ее в Бостон на автофургоне. Как вы думаете, получилось бы? Черт меня побери, если я знаю. Ну, а если даже и не получилось бы, то ведь вокруг горы обычного оружия, которое ждет, чтобы его подобрали и пустили в дело. А если специалисты окажутся в обоих сообществах, то они могут затеять ядерный конфликт из-за религии, территориальных претензий или какого-нибудь ничтожного идеологического расхождения. Вы только подумайте, вместо 6 или 7 ядерных держав мира у нас может появиться 60 или 70 прямо здесь, в центральных районах США. Если бы ситуация была иной, то могла бы начаться война с использованием камней и палец. Но ситуация такова, что армия исчезла и оставили на земле все свои игрушки. Тяжело об этом думать, особенно после всего того, что уже успело произойти. Но я думаю, что в этом нет ничего невозможного. Воцарилось молчание. Далеко в лесах лаял каджак. День начинал клониться к вечеру. «Знаете что?» — сказал, наконец, Бейтман. «По основе я оптимист. Может быть, потому, что у меня низкий порог удовлетворяемости. По этой причине меня здесь терпеть не могли. У меня есть свои недостатки. Я слишком много говорю. Я ужасный художник и ужасно легко транжирю деньги. Но мне часто приходилось за 3 дня до зарплаты переходить на диету из сэндвичей с арахисовым маслом. И я приобрел печальную славу в Вудсвилле благодаря тому, что через неделю закрывал открытые мною в банке счета для сбережений. Но я никогда не позволял себе падать духом из-за этого, Стью. Эксцентричный оптимист — это обо мне. Единственное проклятие моей жизни — это сны. С детства меня осаждают удивительно явственные сны. Многие из них были кошмарными. Когда я был мальчиком, это были спрятавшиеся под мостами тролли, которые выскакивали и хватали меня за ногу, или ведьма, превращавшая меня в птицу. Я открывал рот, чтобы закричать, но оттуда вырывалось столько карканье. Вам когда-нибудь снились кошмары, Стью? «Иногда», — сказал Стью, вспоминая о том, как Элдер, пошатываясь, идет за ним в его снах, и о коридорах, которые никогда не кончаются, но лишь замыкаются сами на себя. «Тогда вы поймете меня. Когда я был тинейджером, мне снился определенный процент эротических сновидений, как мокрых, так и сухих. Но иногда среди них попадали сны, в которых девушка, с которой я был, превращалась в жабу, змею или даже разлагающийся труп. Когда я стал старше, мне начали сниться сны о неудачах, распаде, самоубийстве, сны о кошмарных несчастных случаях, приводивших к смерти. Чаще всего мне снилось, как меня медленно раздавливает в лепешку подъемник на заправочной станции. Все это, наверное, лишь вариации на тему сна о тролле. Но я верю в то, что такие сны играют роль обычного психологического рвотного, и люди, которым они снятся, скорее благосклонны, чем прокляты. Когда это снится, то не накапливается внутри? Совершенно верно. Существует столько гипотез о роли снов, и гипотеза Фрейда пользуется наибольшей, но несколько скандальной известностью. Но я всегда считал, что они выполняют обычную гигиеническую функцию, и не более того. Сны отражают потребность души в регулярной разгрузке. И люди, которые не видят снов или не могут вспомнить их, когда проснутся, страдают своего рода умственным запором. В конце концов, единственная практическая компенсация за приснившийся кошмар – это то чувство, которое мы испытываем, когда просыпаемся и понимаем, что это был только сон. Стью улыбнулся. Но недавно мне стал сниться чрезвычайно отвратительный сон. Он не похож ни на один из прежде виденных мною снов, но каким-то непостижимым образом он напоминает их все, как будто это сумма всех кошмарных снов. Когда я просыпаюсь, у меня появляется нехорошее чувство, что это был вовсе не сон, а скорее видение. Я знаю, что звучит это все, наверное, как бред сумасшедшего. «О чем он?» «О человеке», — тихо сказал Бейтман. «Во всяком случае, я думаю, что это человек. Он стоит то ли на крыше небоскреба, то ли на утесе. Но чем бы ни была эта штука, она такая высокая, что подножье ее тонет в тумане. Близится закат, но он смотрит в другую сторону, на восток. Иногда на нем надеты синие джинсы и куртка из грубой хлопчатобумажной ткани, но чаще на нем бывает ряса с капюшоном. Мне никогда не удается увидеть его лицо, но я вижу его глаза. Они красного цвета, и у меня такое чувство, что он ищет меня, и что рано или поздно он меня найдет, или я сам буду вынужден пойти к нему. И это будет моя смерть. Тогда я пытаюсь закричать, и...» Он запнулся, недоуменно пожав плечами. «И в этот момент вы просыпаетесь?» «Да». Они посмотрели на бегущего назад Каджака. «Ну, наверное, это просто сон», — сказал Бэтмен. «Если меня подвергнут психоанализу, то в результатах, думаю, будет записано, что этот сон является выражением моего подсознательного страха перед лидером или лидерами, которые придут и попытаются начать все сначала. А может быть, страх перед техникой вообще? Потому что я верю, что во главу угла всех новых обществ, во всяком случае западных, будет поставлена техника. Жаль, конечно, и лучше бы этого не было, но так будет, потому что мы на крючке. Они не вспомнят или не захотят вспомнить о загрязненных реках, дыре в озоновом слое, атомной бомбе, испорченной атмосфере. Они смогут вспомнить только то, что когда-то без особых усилий с их стороны они могли проводить ночи в тепле. Вы видите, что в довершении всего я еще и луддит. Но этот сон, он преследует меня, Стью». Стью ничего не ответил. «Ну ладно, пора домой», — отрывисто произнес Бейтман. Он отошел за кусты и вернулся с тележкой. «Вы прикатили ее сюда из дома?» — спросил Стью. «Я качу ее до тех пор, пока не увижу что-нибудь достойное моей кисти. В разные дни я выбираю разные маршруты. Это хорошее физическое упражнение. Если вы идете на восток, то почему бы вам не прогуляться со мной до Вудсвилля и провести ночь у меня дома? Мы можем катить тележку по очереди. А в реке у меня осталась еще одна упаковка пива. Так будет веселее идти». «Предложение принимается», — сказал Стью. «Отлично. Возможно, всю дорогу я буду болтать. Когда я вам надоем, просто скажите мне, чтобы я заткнулся. Я не обижусь». «Мне нравится слушать», — сказал Стью. «Тогда вы один из божьих избранников. Пошли». Они отправились по шоссе номер 302. Пока один из них катил тележку, другой попивал пиво. Бейтман говорил безостановочно, перескакивая с одной темы на другую и почти не делая при этом пауз. Каджак трусил рядом. Какое-то время Стью слушал, потом его ум отдавался своим собственным мыслям, а потом снова сосредоточивался на словах Бейтмана. Его обеспокоила нарисованная Бейтманом картина сосен крошечных колоний, возникших в стране, где смертоносные вооружения рассыпаны повсюду, как детали от детского конструктора. Но странным образом ум его постоянно возвращался к сну Глена Бейтмана, к человеку без лица, на вершине высокого здания или утеса, к человеку с красными глазами, подвергнувшегося спиной к заходящему солнцу и без устали глядящему на восток. Он проснулся незадолго до полуночи. весь в поту, опасаясь, что мог кричать во сне. Но дыхание Глена Бейтмана в соседней комнате было медленным и спокойным. И Сью мог видеть Каджака в прихожей, спящего, положив голову на лапы. Луна светила сюрреалистически ярко. Проснувшись, Сью приподнялся на локтях, а теперь он вновь опустился на влажную простыню, не желая вспоминать свой сон, но не в силах этого избежать. Он снова был в Стовингтоне. Элдер был мертв. Все были мертвы. Это была гулкая могила. Он был единственным оставшимся в живых и не мог найти выход. Сначала он попытался обуздать овладевшую им панику. «Надо идти, нельзя бежать», — повторял он себе снова и снова, но вскоре он вынужден был пуститься бегом. Он бежал все быстрее и быстрее, и им овладевало непреодолимое желание оглянуться и убедиться в том, что его преследует одно лишь эхо. Мимо него мелькали оранжевые надписи: «Радиология», «Коридор Б» к лабораториям, и вход разрешен только для имеющих специальное разрешение. Потом он оказался в другой части здания, где он никогда не был. Краска на стенах отслаивалась. Некоторые лампы перегорели, а другие гудели, как застрявшие в сетке мухи. Некоторые матовые дверные стекла были разбиты, и сквозь звездообразные дыры он мог видеть тела, искореженные от боли. Там была кровь. Эти люди умерли не от гриппа. Они были убиты. На их телах были колотые и огнестрельные раны, нанесенные тупыми предметами. Глаза их вылезли из орбит и смотрели на Сью. По неподвижному эскалатору он сбежал вниз и оказался в длинном и темном, выложенном плиткой коридоре. В конце его снова стали попадаться двери, но теперь они были выкрашены в черный цвет. Стрелки были ярко-красными. Надписи гласили: «Проход к хранилищу кобальта», «Лазерный арсенал», «Ракеты бокового удара», «Чумная комната». Потом, всхлипнув от облегчения, Сью увидел стрелку с единственным благословенным словом над ней — «Выход». Он завернул за угол и оказался перед открытой дверью. За ней была сладкая, нежная ночь. Он бросился к двери, но путь ему преградил человек в джинсах и грубой хлопчатобумажной куртке. Сью замер, и крик застрял у него в глотке, словно кусок ржавого железа. Когда на человека упал отсвет мигающих ламп, Сью увидел, что вместо лица у него только холодная черная пустота, пронзенная взглядом бездушных красных глаз. Бездушных, но насмешливых. В них было какое-то пляшущее безумное ликование. Человек вытянул руки, и Сью увидел, что с них капает кровь. «Небо и земля!» — раздалось из той черной дыры, где должен был быть его рот. «Все небо и вся земля!» Сью проснулся. Каджак постановал и тихо скулил в прихожей. Лапы его подергивались. И Сью пришло в голову, что даже собаки могут видеть сны. Такая естественная вещь — сон, пусть даже иногда и кошмарный. Заснуть ему удалось не скоро. Глава 36. Ллойд Хендрид стоял на коленях. Он хихикал и напевал песенку. То и дело он забывал, что он напевает. Усмешка таяла на его лице, и он начинал плакать. Но потом он забывал о том, что плачет, и снова начинал напевать. Он напевал песенку под названием «Загородные скачки». То и дело вместо песенки и плача он тихо шептал: «Дуба, дуба». Единственным звуком в камере, помимо песенки, плача и «дубы, дубы», было позвякивание ножки от койки в руках у Ллойда. Он пытался развернуть тело Траска, чтобы добраться до ноги. «Пожалуйста, официант, принесите мне еще капустного салата и еще одну ногу». Ллойд выглядел как человек, севший на самую суровую диету. Его арестантская одежда болталась на нем, как обвисший парус. Последний раз ему принесли ленч 8 дней назад. Кожа Ллойда прочно прилипла к черепу, обрисовав каждый изгиб и выступ. Глаза его сверкали. Губы обвисли и обнажили ряды зубов. Волосы его стали вылезать целыми прядями. Вид у него был абсолютно сумасшедший. «Дуба! Дуба!» — прошептал Ллойд, орудуя ножкой от койки. Когда-то он не знал, зачем ему понадобилось калечить пальцы, чтобы отвернуть эту проклятую штуку. Когда-то он думал, что знает, что такое настоящий голод. Но тот голод в сравнении с этим оказался всего лишь легким позывом к еде. «Скачи всю ночь, скачи весь день, дуба!» Ножка зацепилась за штанину Траска, но ненадолго. Ллойд положил голову на пол и заплакал, как ребенок. Позади него в углу лежал скелет крысы, который он убил в камере Траска 5 дней назад, 29 июня. Длинный розовый хвост по-прежнему остался на том же месте. Ллойд несколько раз пытался съесть его, но это оказалось ему не под силу. Почти вся вода в унитазе была выпита. В камере воняло мочой, так как Траск мочился в коридор, не желая расходовать небольшой запас воды. Облегчать свой кишечник, и это было вполне понятно, исходя из его теперешней диеты, ему не приходилось. Он съел весь свой запас еды слишком быстро. Теперь он это понимал. Он ведь думал, что кто-то придет. Он не мог поверить. Ему не хотелось есть Траска. Сама мысль об этом была ужасна. Прошлым вечером ему удалось поймать таракана и съесть его живьем. Прежде чем он перекусил его пополам, он успел почувствовать, как таракан заметался у него во рту. В сущности, это было не так уж плохо, куда вкуснее, чем есть крысу. Нет, Траска ему есть не хотелось. Он не хотел превращаться в каннибала. Это было вроде крысы. Он подтащит Траска поближе, но просто на всякий случай. На всякий случай. Он слышал о том, что человек долгое время может обходиться без еды, если у него есть вода. Воды не так уже много, но я не буду об этом думать. Не сейчас. Только не сейчас. Он не хотел умирать. Он не хотел голодать. Он был исполнен ярости. Ярость его росла наравне с чувством голода. Он подумал, что если бы его кролик был способен мыслить, он точно так же возненавидел бы его. Он много спал теперь, и во сне его всегда преследовал кролик с распухшим тельцем, с побитым мехом, с личинками в пустых глазницах. И самое ужасное — с окровавленными лапками. Просыпаясь, он завороженно смотрел на свои собственные пальцы. Ненависть Ллойда концентрировалась вокруг одного простого образа, и этим образом был ключ. Он был заперт. Когда-то ему казалось, что это справедливо. Он был одним из несимпатичных парней. Не совсем уж несимпатичный, конечно, в отличие от паука. Без паука он оказался бы способен разве что на мелкое хулиганство. Но все-таки и на нем лежала частичная ответственность. Ему казалось, что он действительно заслужил небольшой срок. Нельзя сказать, что он сам просился в тюрьму. Но когда тебя берут на месте преступления, то приходится смириться. Он сказал адвокату, что заслужил 20 лет за соучастие в убийстве. Но уж никак не электрический стул, это уж точно. Мысль о том, что Ллойда Хендрида можно усадить верхом на молнию, была просто безумной. Но у них был ключ, вот в чем все дело. Они могли запереть тебя и делать с тобой все, что им заблагорассудится. За последние 3 дня Ллойд стал смутно понимать символическую волшебную силу ключа. Ключ был наградой за то, что ты играешь по правилам. Если ты нарушаешь правила, то тебя могут запереть. Ключ означал обладание некоторыми правами. Они могут отнять у тебя 10 лет жизни, или 20, или 40. Они даже могут усадить тебя на электрический стул. Но даже ключ не давал им права уйти и обречь тебя на голод. Он не давал им права заставлять тебя есть дохлую крысу и паклю из матраса. Он не давал им права оставлять тебя в таком месте, где для того, чтобы выжить, тебе вполне возможно придется съесть человека из соседней камеры. если, конечно, тебе удастся до него дотянуться. Вот какая штука. Дуба, дуба. Есть какие-то вещи, которые просто нельзя делать. Есть какая-то граница тех прав, которые дает вам ключ. Они обрекли его на ужасную смерть, хотя вполне могли выпустить его. Он не был бешеной собакой, готовый прикончить первого же встречного, что бы о нем ни писали газеты. До встречи с Поуком он был способен разве что на мелкое хулиганство. Он ненавидел, и ненависть приказывала ему бороться за жизнь. Какое-то время ему казалось, что ненависть и борьба за жизнь бессмысленны, так как все те, у кого был ключ, умерли от гриппа. Он уже не мог им отомстить. Потом понемногу, по мере того, как рос его голод, он начал понимать, что их грипп убить не мог. Он мог убить неудачников, вроде него, но не охранников, у которых был ключ. Охранник, который сказал, что начальник тюрьмы болен, был отъявленным лжецом. Грипп не может убить офицеров, заседающих в комиссиях по досрочному освобождению, шерифов или агентов ФБР. Грипп не причинит вреда тем, у кого есть ключ. Он просто не осмелится. Осмелится Ллойд. Если он проживет достаточно долго, чтобы выбраться отсюда, он им всем покажет. Нушка снова зацепилась за штанину Траска. «Ну же», — прошептал Ллойд, — «давай, иди сюда». Тело Траска медленно скользило по полу камеры. Ни один рыбак никогда не подсекал рыбу с такой осторожностью, с которой Ллойд тащил Траска. Вскоре его нога оказалась в пределах досягаемости Ллойда, если, конечно, Ллойд захочет ее достичь. «У меня нет к тебе личной неприязни», — прошептал он Траску. Он дотронулся до его ноги. Он погладил ее. «Никакой личной неприязни. Я не собираюсь есть тебя, старина, разве что мне придется это сделать». Он не подозревал о том, что во рту у него выделилась обильная слюна. В пепельном свете сумерек Ллойд расслышал какой-то звук. Но сначала он был таким тихим и странным, позвякивание металла о металл, что он посчитал его плодом своего воображения. Но потом раздался голос, и он подскочил на своей койке. Глаза на его истощенном лице широко раскрылись и заблестели. Голос плыл по коридорам административного крыла, потом по лестничным пролетам в коридоры, соединяющие помещения для свиданий с центральным отделением, где находился Ллойд. И, наконец, достигал ушей Ллойда. «Эй, есть кто-нибудь дома?» Как ни странно, первой в голову Ллойда пришла следующая мысль. «Не отвечай. Может быть, он уйдет?» «Есть кто-нибудь дома? Считаю до трех. Раз, два. Окей, я пойду дальше, отрясая пыль феникса с моих ног». В этот момент Ллойд очнулся. Он вскочил с койки, схватил ножку и принялся лупить ею по решетке камеры. «Нет!» — закричал он. «Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите!» Голос, раздававшийся теперь значительно ближе, с лестницы, соединявшей административное крыло с камерами, прокомментировал. «Мы готовы тебя скушать! Мы тебя так любим! Ой-ой-ой! Похоже, кто-то очень проголодался!» Последовало ленивое хихиканье. Ллойд бросил на пол ножку от койки и схватился обеими руками за прутья решетки. Теперь он мог слышать шаги. Ему хотелось расплакаться от облегчения. В конце концов, он спасен. Но в сердце у него вместо радости был страх, растущий ужас, заставивший его пожалеть о том, что он не промолчал. Промолчать? Господи! Что может быть хуже голода? Мысль о голоде заставила его вспомнить о Траске. Траск раскинулся на спине, и одна из его ног торчала сквозь решетку камеры Ллойда. Область голени, ее самая мясистая часть, претерпела значительные изменения. На ней были следы зубов. Ллойд знал, кому принадлежали эти зубы, но почти не помнил о том, как это произошло. Чувства отвращения, вины и ужаса преисполнили его. Бросившись к Траску, он быстро спустил штанину на полусъеденной ноге и выпихнул ее за пределы своей камеры, опасаясь, как бы обладатель голоса не застал его за этим. Разумеется, торопиться не было причин, потому что решетчатые ворота у входа в арестантское отделение были закрыты, а так как электричество вырублено, кнопка не сработает. Его освободителю придется вернуться и отыскать ключ. Ллойд вздрогнул, услышав, как заработал электромотор, приводящий в движение ворота. Разобравшись с Траском, Ллойд вернулся к двери своей камеры. Услышав приближающиеся шаги, он невольно сделал два шага назад. Он бросил взгляд на пол коридора и увидел пару ковбойских остроносых ботинок с заостренными носами и сбитыми каблуками. Первая его мысль была о том, что у Паука были такие же ботинки. Ботинки остановились напротив камеры. Взгляд Ллойда медленно пополз вверх, скользя по потертым джинсам, кожаному ремню с медной пряжкой. На ней были выбиты различные астрологические знаки в паре концентрических кругов, джинсовой куртке с двумя большими пуговицами на нагрудных карманах. На одной было изображено улыбающееся лицо, на другой — труп свиньи и слова. «Как вам нравится свинина?» В тот самый момент, когда взгляд Ллойда неохотно поднялся до темного лица Рэндалла Флега, тот закричал: «У-у-у!» Звук разнесся по мертвому арестантскому отделению и вернулся вместе с эхом. Ллойд взвизгнул, отшатнулся, упал и заплакал. «Все в порядке», — утешил его Флэг. «Все в порядке, парень, в полном порядке». «Не могли бы вы меня выпустить?» — всхлипнул Ллойд. «Пожалуйста, выпустите меня. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же, что и с кроликом. Я не хочу этого. Это несправедливо. Если бы не Паук, я не смог бы натворить ничего, кроме мелкого хулиганства. Пожалуйста, выпустите меня, мистер. Я сделаю все, что угодно». «Бедный парень. Ты похож на рекламный плакат летнего отдыха в Дахау». Несмотря на сочувственный тон Флэга, Ллойд не мог решиться снова поднять глаза. Если он снова посмотрит ему в лицо, он умрет. Это лицо дьявола. «Пожалуйста», — конючил Ллойд, — «пожалуйста, выпустите меня, я голодаю». «Как давно тебя заперли в этой консервной банке, паренек?» «Не знаю», — ответил Ллойд, утирая слезы. «Давно». «Почему же ты до сих пор не умер?» «Я понял, что происходит», — сказал Ллойд, обращаясь к ногам в потертых джинсах. «Я экономил еду и сделал себе небольшой запас». «Случайно не откусил кусочек от этого славного парня в соседней камере, а?» «Что?» — возопил Ллойд. «Что? Нет! Клянусь Христом Богом! За кого вы меня принимаете? Мистер, мистер, пожалуйста!» Его левая нога немного тоньше, чем правая. «Вот я и спросил, дружок». «Я ничего не знаю об этом», — прошептал Ллойд. Он весь дрожал. «Ну, а что ты скажешь насчет крысы? Какой у нее был вкус?» Ллойд закрыл лицо руками и ничего не ответил. «Как тебя зовут?» Ллойд попытался ответить, но из глотки его вырвался только жалобный стон. «Как тебя зовут, солдат?» «Ллойд Хендрид». Он попытался придумать, что бы еще сказать, но в голове была какая-то каша. Он испугался, когда адвокат сказал ему, что он может попасть на электрический стул, но не так, как сейчас. Никогда за всю свою жизнь он не был так испуган. «Это все Паук!» — закричал он. «Это ему надо было здесь сидеть, а не мне!» «Посмотри на меня, Ллойд!» «Нет!» — прошептал Ллойд. «Почему нет?» «Потому что...» «Продолжай!» «Потому что я не верю, что вы существуете!» — прошептал Ллойд. «А если вы существуете, мистер, если вы существуете, то вы...» «Дьявол!» «Посмотри на меня, Ллойд!» Ллойд беспомощно поднял взгляд на темное усмехающееся лицо, парившее в пролете между прутьями. Флэг что-то держал в поднятой правой руке. Это было что-то вроде черного камня, в центре которого пролегала ярко-красная щель. Ллойду она показалась ужасным глазом, приоткрытым и кровавым, пристально уставившимся на него. Потом Флэг слегка повернул камень, и красная щель